В шкатулках дневника не оказалось. «Вы добрались до задней стенки шифоньера?» — допытывался Алин у Фокса. «Еще нет, уж очень он глубокий. В толщину стены, да еще часть заходит за прилавок в магазине». «Дайте-ка я попробую». Алин лег животом на пол и запустил в шифоньер свои длинные ручищи. Его пальцы коснулись чего-то твердого — тетрадь. «Я полагаю, она доставала его при помощи зонтика», — проворчал он. «Здесь их две. Нет, даже три. Наконец-то!» Это были настоящие фолианты в кожаных переплетах, связанные вместе резинкой. Алин разложил их перед собой на столе и полистал страницы, густо исписанные мелким ажурным почерком покойной, и стал читать наугад. «Красивый уголок, причудливый и девственный. Конечно же, я его полюблю. Здесь чувствуется притяжение и земли, и моря. Таверна, очень оригинальная, напоминает о временах контрабандистов. Ее хозяин, джентльмен, майор Б. Захожу вечерами выпить в бар, прислушиваясь к чудесному рыбачьему говорку. Все очень дружелюбны. Майор Б. заглядывается на меня. Его жена особо эксцентричная. Пока еще не до конца ее поняла. Боюсь, она типичная пожирательница мужчин. Он на нее обращает не очень много внимания. «Чтобы прочитать все это целиком, нужно посидеть день или два», — буркнул Алин. «Эти записи относятся к ее первому посещению острова. 2 года тому назад. Кстати, Фокс, где этот листок с датами?» Фокс положил его на стол. Алин продолжал листать дневник. Все чаще и чаще на его страницах упоминался майор. Сначала он обозначался буквой «Б», потом уже «К». Хотя подробности и завуалированы, тем не менее, чем дальше, тем больше все прояснялось. Алин отыскал запись, появившуюся после исцеления у Оли. «Я и раньше верила в волшебство», — писала мисс Кост, «в древние чары живой воды и магических заклинаний». «Зеленая дама. Ведь недаром какие-то силы привели меня на остров». За сим следовала целая страница всякой белиберды. Ничего полезного. Уже потом мисс Кос через весь этот лист написала чернилами. 30 сентября, 8.45, и поставила жирный вопросительный знак. Это была вторая дата из двух, подчеркнутых ею в списке. «Я шокирована, я в ужасе от того, что видела сегодня вечером», — продолжал читать Алин. «У меня трясутся руки. Я с трудом заставляю себя писать. Как только я увидела ее, я поняла, что она ему не верна. Такое всегда заметно. Не скажу-ка, хотя ему это и было бы по делам. Все эти месяцы, а он ни о чем не догадывается. Но я не скажу ему, пока нет, если только». Так вот, я сидела на склоне ниже родника, предавалась счастливым мечтам и радовалась тому, что наконец-то договорилась насчет магазина и заказала своих чудесных зеленых дам. Я чувствовала на себе магическую силу воды. И тут я услышала. Услышала за валуном их смех. Я спряталась в папоротниках. Вдруг из-за валуна вышла она в своем зеленом платье и стала над заводью. Она воздела руки к небу. Я слышала мужской смех, но еще не видела его самого. Но я знала, кто это. Какое страшное осквернение. Она разыгрывала из себя, кривлялась. Потом вернулась к нему. Я ждала. Но вдруг мне стало невмоготу, и я побежала домой. Алин пробежал глазами записи, датированные вынесенными в отдельный список числами. Целых 2 лета мисс Кост с неизменной одержимостью совершала вечерние облавы в этом притягательном для нее месте и заносила результаты своих бдений в дневник. Поскольку турникет обычно был заперт, она устраивалась на склоне прилегающего холма и оттуда тайно шпионила за своими жертвами. Она ни разу не назвала любовников по именам, но их нельзя было не узнать по ее описаниям. «Миссис Берримор и доктор Мэйн», — сказал Алин, — «будь проклято это дело. «Щекотливая ситуация», — смущенно заключил Фокс. «Взрывоопасная, мой дорогой Фокс, и все концы сходятся». Алин грустно посмотрел на своего коллегу. «Черт побери, все сходится». Он перелистал записи, сделанные в последний месяц. Они касались фестиваля и были сплошь пересыпаны злобными выпадами в адрес мисс Эмили и скрытыми намеками на отправленные ей анонимные угрозы. Нечеловеческой злобой дышали строчки, описывающие визит старой леди в магазин мисс Кост. Именно тогда у нее возобновилась астма. От этой женщины исходит какая-то дьявольская сила. И далее сноски на полях. Триерн согласен. Я знаю, так оно и есть. Было бы просто здорово, если бы она настропалила Триерна против мисс Прайд и сама попала в собственную ловушку, сказал Фокс, читавший через плечо Алина. «Тогда восторжествует справедливость», — усмехнулся Алин. «А в нашей работе такое не случается без нашего участия. К тому же при ближайшем рассмотрении видны белые нитки. Давайте-ка еще раз вспомним все детали». Через несколько минут Фокс вздохнул. «Пожалуй, вы правы», — с грустью согласился он. «Честно говоря, я люблю, когда справедливость торжествует сама по себе». «Вы тайный приверженец классицизма, но давайте лучше вернемся к этому проклятому дневнику». Они добрались до записей, сделанных в последнюю неделю. «Даму к ней в номер подбросил К. Я в этом уверена, и я рада, рада. Она, разумеется, подозревает меня. Я отказалась к ней пойти, пускай она знает, что мной не покомандуешь». Сидеть в одной комнате с ней и теми двумя, чьи жизни она разбила, никогда. Алин перевернул страницу. «Последняя запись сделана вчера вечером», — отметил он, — «после неудавшегося праздника». Он не удивился, что грозу мисс Кост расценила как возмездие. По ее словам, сама Немезида обрушилась на неверующих. Среди грешников называлось имя мисс Эмили. Но, как выяснилось, не она была основным объектом нападок мисс Кост. Наконец-то, наконец-то, после долгой агонии, жестокости и этого последнего оскорбления, я заговорю, — читал Алин. Я их обоих припру к стенке фактами. Скажу ей, что было между нами. Он, они оба, они все будут страдать. Я добьюсь, чтобы их фамилии появились в газетах. Сейчас же... «Я решилась. Это конец». Да, это и был для нее конец. Фокс задумчиво поглядел вдаль поверх своих очков. «Бедняга. Грустно становится на душе, когда разматываешь вот такие дела. Мистер Алин, вам хоть что-нибудь ясно?» «Боюсь, что да, братец Лис. И даже скажу вам почему». В комнату внезапно влетел обычно медлительный Бейли. «Вас просят к телефону, сэр. Какая-то мисс Уильямс говорит, что очень срочно». Алин со всех ног бросился к аппарату. «Мистер Алин!» — голос у Дженни был очень взволнованный. «Слава богу! Пожалуйста, скорее бегите сюда, прошу вас, в номер к мисс Эмили. Больше ничего не могу сказать». Алин услышал чье-то приглушенное восклицание, женский вопль. Едва слышный, но вполне различимый звук разбившегося стекла. «Прошу вас, скорее!» — повторила в трубку Дженни. «Иду. Пендер, останетесь на коммутаторе, а вы все скорее за мной!» — бросил он коллегам. «Номер 35, направо от лестницы, первый этаж». Он выскочил за дверь и, низко наклонив голову, двинулся навстречу шторму.